«Французская полицейская система великолепна», — сказал Пуаро, глядя им вслед. «Просто удивительно, какой информацией они располагают о каждом. Они знают все до банальных подробностей. Хотя мсье Рено жил здесь только 6 недель, они прекрасно знакомы со всеми его вкусами и привычками. В одну минуту они могут сообщить о материальном положении мадам Добрейль и о том, какие суммы она вносила в последнее время на банковский счет. Без сомнения, ведение досье — великое дело. Но что это?» Он резко повернулся. По дороге за нами бежала стройная девушка. Это была Марта Добрейль. «Прошу прощения», — задыхаясь, крикнула она, подбегая к нам. «Я не должна была этого делать. Я знаю, не говорите ничего моей матери. Но верно ли, что перед смертью мсье Рено обратился к детективу, и что это вы?» «Да, мадемуазель», — мягко сказал Пуаро. «Все совершенно верно. Но как вы об этом узнали?» «Франсуаза сказала нашей служанке Амели», — покраснев, объяснила Марта. Пуаро поджал губы. «Секретность немыслима в таких делах. Но это не имеет значения. Итак, мадемуазель, что же вы хотите узнать?» Девушка колебалась. Казалось, она очень хотела что-то спросить, но боялась. «Подозревают ли кого-нибудь?» Пуаро пристально посмотрел на нее и уклончиво ответил. «Конечно, подозревают, мадемуазель». «Да, я знаю, но кого-нибудь определенного?» «Почему вас это интересует?» Казалось, девушка была испугана своим вопросом. Сразу же мне на ум пришли произнесенные раньше слова Пуаро: «девушка с тревожными глазами». «Мсье Рено всегда был очень добр ко мне», — наконец ответила она. «Естественно, что меня это интересует». «Понимаю», — сказал Пуаро. «Итак, мадемуазель, подозрение падает на двух людей». «На двух?» Я бы мог поклясться, что в ее голосе послышалось облегчение. Их имена неизвестны, но предполагают, что они чилийцы из Сантьяго. «Теперь, мадемуазель, вы видите, что значит быть молодой и красивой. Я выдал вам профессиональную тайну». Девушка весело засмеялась и побежала прочь, напоминая юную амазонку. Я пристально смотрел ей вслед. «Друг мой», — с мягкой иронией сказал Пуаро, — «неужели мы останемся прикованными к этому месту только потому, что вы увидели молодую красивую женщину и у вас закружилась голова?» Я засмеялся и извинился. «Но она действительно красива, Пуаро. Любому извинительно потерять из-за нее покой». К моему удивлению, Пуаро очень серьезно покачал головой. «Эх, дружище, не увлекайтесь Мартой Добрейль. Эта девушка не для вас. Поверьте старому Пуаро». «Но почему?» — воскликнул я. «Комиссар уверял меня, что она так же добра, как и красива. Сама добродетель». «У многих тягчайших преступников, которых я знал, были лица ангелов», — поучительно заметил Пуаро. «Патологические наклонности легко могут сочетаться с лицом Мадонны». «Пуаро!» — ужаснувшись, прошипел я. «Неужели вы подозреваете этого невинного ребенка?» «Та-та-та-та-та, не надо волноваться. Я не говорил, что подозреваю ее. Но вы должны признать, что ее волнение и интерес к этому делу довольно необычны». «На этот раз я вижу дальше, чем вы», — возразил я. «Она волнуется не за себя, а за мать». «Мой друг», — сказал Пуаро, — «как всегда вы ничего не видите. Мадам Добрейль может прекрасно о себе позаботиться. Ее дочери нечего волноваться». «Я сознаю, что немножко дразнил вас, но повторяю искренний совет. Не увлекайтесь этой девушкой. Она не для вас. Я, Эркюль Пуаро, знаю это, черт побери.